Глава восьмая. Нас не ждут. Расспрос Лобанова об Инге Вершининой разбередили душу, и Вербов уснул далеко не сразу. Несмотря на общую усталость после длительного перелета, ночного десантирования и возни с грузом, но утром он проснулся бодрым, будто после отдыха на природе, и первым делом поговорил с капитаном Брайдером о встрече с неизвестным текучим ихтиозавром, сопровождавшим десну ночью. Уточнили, что это такое. Закончил он беседу, прислушиваясь к будничным переговорам офицеров дежурной смены в центральном посту. «Нет», — с неохотой ответил капитан, не меняя выражения лица. Он был очень сдержанным человеком. «Попытались нарисовать объект, пользуясь записями сонаров, эхолотов и радаров. Показали Герасимову. Он сказал, что многие свидетели встреч с аномалиями в океане тоже описывали объект как подводное чудовище наподобие ихтиозавра. Но этот был уж очень большой. Покажите». Брайдер занял свой командирский ложемент. Экран перед ним из серо-жемчужного стал черным. В его глубине выплыло необычной формы чешуйчатые щупальца, прочерченные белыми линиями. У него был утолщенный передний конец с выростами, напоминающими рога океанской манты, и метельчатый хвост. «Водоросль», — хмыкнул Вербов. «Длина 500 метров. Ширина в самой широкой части около 60. Толщина больше 30. На ихтиозавр этот монстр не похож. Он и в самом деле может выглядеть иначе. Синтезированы не визуальные отражения, а звуковые и микроволновые. Что это, по-вашему?» «Поинтересуйтесь у Герасимова и Шпачкова. Они более свободны в интерпретациях подобных явлений». «Больше ихтиозавр не появлялся?» «Пока все тихо». «Где мы?» Брайдер покосился на приборную панель. «Прошли 700 километров. Осталось 2500. Позовите, если снова обнаружится какая-нибудь ненормальность». «Непременно». Вербов вернулся к себе, и через минуту к нему заявился Лобанов, словно ждал именно этого момента. «Доброе утро. Завтракать идешь?» Денис заколебался, так как собирался поговорить с начальником исследовательской группы, потом махнул рукой. «Пошли. Еще успею». «Что успеешь?» «Хотел побеседовать с Герасимовым. Помнишь, лодку качнуло, как рыбацкий челн на волне?» Оба вышли из каюты, направляясь в столовую, в какую превращалась кают-компания в часы приема пищи. Еще бы не помнить. Хлопцы Брайдера реконструировали изображение обогнавшего десну объекта. Не ихтиозавра, конечно, однако и ни кита, ни акулы. Эта штука больше похожа на гигантскую водоросль. Я такого еще не видел. Дошли до кают-компании, не встретив ни одного человека. За двумя столиками одиноко сидели Герасимов и Богушанская. Руководитель экспедиции ел омлет с помидорами. Спутница Вербова пила кофе и читала какую-то небольшую книжку. Отсек напоминал столовую в каком-нибудь пансионате, потому что матросы, обслуживающие камбуз, соорудили длинную линию раздачи в стиле шведского стола. Блюд хватало, и каждый мог выбрать себе еду по вкусу. Глаза Лобанова отразили вспыхнувший интерес. Вербов усмехнулся, подумав. Макс сделал стойку, не зная, на какую мину наступает. Впрочем, он вполне понимал чувства друга. Инга Богушанская действительно была эффектной женщиной. Поздоровались. «Разрешите к вам присоединиться?» — галантно спросил Лобанов у девушки, поднявшей на него глаза. «Не помешаем?» Она посмотрела на командира группы, на Максима, кивнула. «Присаживайтесь». «Я присоединюсь через пару минут», — сказал Вербов, направляясь к Герасимову. Лобанов удивленно посмотрел ему вслед, неправильно истолковав его решение. «Возьму кофе», — сказал он Богушанской. Вербов остановился у столика Герасимова. «Доброе утро, Трофим Акимович. Я как раз вас искал. Не помешаю?» «Нет-нет, прошу вас», — повел рукой ученый. «Зачем я понадобился спецназу ГРУ?» Вербов улыбнулся, сел. «Вы уже знаете, что я из ГРУ?» «Слухом земля полнится. В данном случае лодка». «Да», — покачал головой Денис. «Сарафанное радио работает у нас даже глубоко под водой». Герасимов отставил тарелку, взялся за чашку с кофе. «Что вас интересует?» «Что вы обнаружили на дне возле Нанмадола?» «Много чего. Развалины города, практически скрытые донными отложениями, пирамиды, столбы». «И статую?» «Да, мы назвали ее сестрой славянской богини Лады». Вербов вспомнил светящуюся статую женщины, найденную в гиперборейском буфере на дне Северного Ледовитого океана. Ковалев, эксперт прошлой экспедиции, назвал ее Девой и Макошью. Может быть, и статуя Унан-Мадола — ее же изображение? Это интересно. Мы находили такую же статую под Северным полюсом. На какой глубине она расположена, Унан-Мадола? Почти на километровой, в окружении зубцов разрушенного кратера. Могу предположить, что это был не кратер. А что? Какое-то сооружение с защитным куполом, которое впоследствии было разрушено. Как вы лично объясняете ее происхождение? Возраст статуи больше 10 000 лет, что позволяет нам сделать предположение о гиперборейских корнях артефакта. Очевидно, что наши древние предки сотни веков назад либо владели этими землями и морями, либо торговали с их жителями. Секундочку, я возьму кофе. Да ради бога, я никуда не тороплюсь. Вербов налил себе капучино, взял пару бутербродов с сыром, прислушиваясь к беседе Максима с Ингой. Говорили о подводных обитателях морских глубин. Лобанов в десятки раз опускался на дно озер и морей в батискафах и батиплавах и хорошо знал океанскую флору и фауну, поэтому Богушанская, несмотря на всю свою подготовку подводного диверсанта, слушала Максима с интересом. Вербов не без ревности подумал, что школьный товарищ вполне может понравиться Инге, не общавшейся с такими знатоками моря. «А вот еще скат Электролюкс», — привел пример Лобанов. «Я встречался с ним в Индийском океане. У него очень причудливая окраска». «Почему у него такое смешное название?» — полюбопытствовала Богушанская. «Электролюкс». «Потому что он плавает над дном и с силой втягивает в себя ил, чуть ли не как пылесос. Вот и получил прозвище». Вербов спрятал улыбку, подсаживаясь со стаканчиком кофе и бутербродами к Герасимову. Он тоже неплохо знал живность Абиссали и морских глубин. Из самых необычных встреч с обитателями морей ему запомнилась встреча с психоделической рыбой у островов Индонезии, где он проходил стажировку на военной базе России. Глаза этой рыбы были расположены не по бокам головы, а смотрели вперед, как у человека, что придавало ей необычное выражение задумчивости. К тому же она не плавала, как нормальная рыба, а подпрыгивала и шаталась, породив множество легенд своим поведением. На Вербова она тоже произвела неизгладимое впечатление. «Продолжим», — сказал он, начиная завтрак. «Я видел портрет объекта, следовавшего за нами. Напоминает водоросль с рогами и хвостом из щупалец. Только длина этой, с позволения сказать, водоросли, полкилометра. Вы с такими НПО не встречались?» «С такими не встречались, но были похожие, тоже довольно крупные, хотя и поменьше размерами». «Где?» «В Атлантике, в Индийском океане, несколько раз в Тихом, южнее островов Туамоту». «Выводы?» «Теорию Виктора Степановича вы, наверное, уже знаете». «Знаю. Старогея, древняя земная цивилизация». «Я эту гипотезу не поддерживаю, хотя она имеет право на существование». «А вы лично к какой склоняетесь?» «Как ни шаблонно это звучит, но мы имеем дело с инопланетянами. Собран гигантский массив информации, подтверждающий эту гипотезу, и отмахнуться от него нельзя». «То есть, по-вашему, нас догнал подводный аппарат инопланетян?» Герасимов помолчал, доедая омлет, взял стаканчик с остывшим кофе. «Я тоже видел изображение преследователя. Это что-то новое и, на мой взгляд, опасное. Он мог запросто потопить лодку, но почему-то раздумал». «Может быть, потому что у нее нет на борту оружия, торпедных аппаратов и ракетных комплексов?» Начальник исследовательской группы собрал морщины на лбу. «Интересная мысль. Пожалуй, об этом стоит порассуждать, потому что уже были случаи». Ученый замолчал. Вербов понял недосказанное. Военные моряки не раз пытались атаковать подводные аппараты таинственной цивилизации, после чего тонули или бесследно исчезали. Благодарю за консультацию, Трофим Акимович. Постараемся с вашей помощью разобраться, кто следует за нами и что ему от нас нужно. Вербов вернулся к столику Богушанской, прихватив стаканчик и бутерброд. «Я давно сделал открытие», — эмоционально вещал Максим, «что далеко не все крутые пацаны, торчащие сутками в компе, жаждут сменить виртуальные игрища на реальные форс-мажоры. Это они в сети такие грозные и сильные, в реальности же, по большому счету, комплексующие слизняки. Я прав, Денис?» Вербов пожал плечами. «Не берусь судить. Молодых идиотов в России, да и вообще на Земле, даже не миллионы, миллиарды. Но такими их сделали миллиарды взрослых. Вся культура человечества рухнула в выгребную яму интернета». «Круто», — сказал Вербов. «О чем речь?» «Мы сошлись во мнении, что интернет является губителем человечества, особенно молодого поколения. Но за ним стоят дяди, которым это выгодно. У детей психика не устоявшаяся, ее легко запрограммировать на любое негативное действие, хоть на убийство, хоть на суицид. Поэтому их надо силой ограждать от интернета». «Силы не получится. Просто никто не пробовал. Тогда мир превратится в концлагерь». Молча слушавшая речь подводника Богушанская шевельнулась. Мужчины посмотрели на нее. «Берегите своих детей», — задумчиво сказала она. Лобанов хотел возразить, но она добавила. «Берегите своих детей, их за шалости не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте». Вербов оценил тень растерянности, промелькнувшую по лицу приятеля, улыбнулся. «Инга филолог по образованию». «Филолог?» — поразился Максим. «Никогда бы не подумал. Простите, я не в обиду. Спецназовцы филологов раньше не брали. Вы стихи пишете?» «Нет, не пишу. Просто прочитала Осадова», — сказала девушка. «Что касается поведения взрослых, вбивающих в мозги молодежи прелести свободного хождения по интернету, по этому поводу хорошо выразился Лю Цысинь. Совесть человечества спит, и не стоит рассчитывать, что она когда-нибудь проснется сама по себе». «Кто это Цысинь?» «Китайский писатель, восьмикратный лауреат китайской премии Galaxy». «Здорово! Подписываюсь обеими руками». Посидели еще минут 10, поговорив об отсутствии интереса молодежи к чтению нормальных книг. Лобанов и здесь проявил себя традиционалистом, заявив, что настоящие читатели вымирают. «На их место, — сказал он, — приходят технократические верхогляды, для которых важна не эстетика переживаний и воспитание вкуса, а информация в голом виде. Вот и губят души. Культура чтения умерла». Спорить с ним не стали. Богушанская допила кофе, сослалась на дела и ушла. Лобанов проводил ее зачарованным взглядом. «Честно, я не думал. Она точно филолог?» «Точно», — подтвердил Вербов. «С ней исключительно интересно разговаривать». «Да уж». Лобанов очнулся, с сомнением глянул на Дениса. «Слушай, скажи правду. Ты не ревнуешь? У тебя с ней ничего? А то смотришь волком». Вербов засмеялся. «Меня волнует другая женщина. Вершинина? Вернемся из похода, попробую вытащить ее из пучин меланхолии». «Ну, слава богу», — облегченно вздохнул Лобанов. До места установки АГС «Утес» Десна дошла, не всплывая на поверхность, за сутки. Капитан Брайдер вызвал Вербова в центральный пост и при нем проделал процедуру подъема, начавшуюся с запуска буесвязи. Убедившись, что океан в этом районе чист от судов противника и спокоен, он отдал приказ всплывать. Четверть часа дали пассажирам на прогулку по палубе. За это время через спутник удалось напрямую связаться с Москвой, и Вербов выяснил, что район местонахождения «Утеса» контролируется американской эскадрой в составе 7 кораблей и 2 атомных подводных лодок. Правда, центр зоны, заблокированный американскими морскими силами, отстоял от места установки «Утеса» на 500 километров, но достаточным для безопасной работы в глубине океана это расстояние считаться не могло. «К нам направили еще 2 атомохода. Один «Борей», и один ясень», — сообщил Брайдер Вербову. «Но они придут не раньше, чем через 2-3 суток. Будем ждать?» «Нет», — ответил Вербов. «Ждать не будем. Начинаем поиски. С этого момента действуем по режиму боевой готовности. Настройте к запуску все дроны и бутеплав. Лодка имеет какое-нибудь оружие?» Брайдер наметил улыбку. «Главное наше оружие — воля к победе, полковник. Если серьезно, то у нас только лазерная система «Вулкан», способная растопить лед на расстоянии до 100 метров, и рэп-шиповник. Ну и с десяток роботов. Вы предполагаете возможность конфликтных ситуаций?» «Конфликтных ситуаций надо избегать всеми способами, однако надо быть готовыми ко всему. Здесь пропала без вести не шлюпка, а боевая атомная подлодка. В случае конфликта...» «Отступим», — перебил капитана Вербов. «Ни одна американская субмарина нас не догонит». «Торпеда». «И торпеда тоже. У американцев нет гиперзвуковых торпед наподобие наших шквалов. Поймите, Алексей Аполлинарьевич, у нас нет времени на ожидание». «Понимаю». «Еще, во время всех маневров я должен находиться на мостике. Можно соорудить мне дополнительное рабочее место?» «Организуем». «Предупрежу своих и через 15 минут вернусь. Начнем погружение». «Слушаюсь». Вербов вернулся в жилой отсек, собрал в своем кубрике команду и объяснил бойцам, каков план действий. «Чтобы все через 30 минут ждали меня в боевой экипировке, с учетом нынешних условий. Быть готовыми к посадке на краб». «Надо предупредить Лобанова», — сказала Богушанская. «Вот ты и предупреди». В дверь постучали. Вошел Лобанов, поднял брови, узрев в сборе всю спецгруппу. «А я мимо проходил». Вербов покосился на Ингу. «Легок на помине. Заходи, коль уже зашел». Вербов оглядел лица оперативников. «Свободны, парни. Начинаем работать». Бойцы вышли. Последняя Богушанская, бросившая взгляд на капитана Краба. Но как ни мимолетен был этот взгляд, Вербов заметил, что в нем есть еще что-то, кроме вежливости. Дверь закрылась. «Скоро погружаемся», — сказал Вербов. «Готовь краб по ходу. В зависимости от ситуации, возможно, любые экстримы». Лобанов подтянулся. «А ты где будешь?» «В посту. Но если придется, нырнем в крабе вместе». «Не впервой. Может быть, я побуду с тобой на мостике?» «Ты должен готовить аппарат к запуску. Все, что тебе необходимо будет знать, ты узнаешь». Лобанов передернул плечами, криво улыбнулся. «А ты жесткий командир, полковник». Вербов подставил ладонь, Максим шлепнул по ней своей ладонью и вышел. Через 10 минут десна начала погружение. Оказалось, в посту, несмотря на его небольшие размеры, можно было развернуть контрольные консоли, обслуживающие дополнительное оборудование, каковое могло появиться при установке сменных модулей исследовательской аппаратуры. Нашелся и удобный стульчик со спинкой, после чего Вербов почти с комфортом занял место рядом с ложементом капитана десны и мог следить за маневрами и обстановкой вокруг подлодки в режиме реального времени. Его экран получал те же передачи с видеокамеры и сонаров, что и капитанский. На глубину в 500 метров погрузились, как на бесшумном лифте, плавно, без остановок. Зависли, выслав 2 беспилотника. Роботы сделали несколько кругов вокруг лодки, ничего опасного не обнаружили, гидролокаторы посвистывали, отзываясь на слабое эхо от неровности дна, однако тоже не заметили ничего, что могло бы насторожить подводников. «Еще 300», — приказал Брайдер. Десна достигла глубины 800 метров. Вербов пристально вгляделся в сине-зеленую толщу воды, прорезанную столбами света прожекторов. Показалось, что на пределе видимости шевелится некая тень. «Координаты», — бросил Брайдер. Операторы отозвались дробным перечислением цифр. «Мы в километр от изделия 101», — доложил старпом колодяжный. «Малый вперед». «Есть малый вперед». Лодка двинулась сквозь толщу воды в направлении на тень, которая вдруг проявила самостоятельность и отступила. «Капитан», — заволновался Вербов. «Сгущение впереди. Плотность растет, замечаю движение. Очередью докладов отреагировали дежурные офицеры. «Стоп, машина!» — сказал Брайдер. Лодка замедлила ход. «Дроны вперед!» На большом экране на консоли перед Вербовым белые линии отграничили квадраты извещателей, куда подавались изображения с видеокамер беспилотных подводных роботов. Экраны были темными, если не считать зеленоватые мглы слева и справа, где по отношению к дронам пробивали воду столбы прожекторного света. «Погасить прожектора!» Экраны стали фиолетово-черными. Впереди по ходу движения подлодки ожерельем просияла цепочка красных огоньков. Затем лодку потряс гулкий гидроудар-всхлип. Ее потянула вперед какая-то непреодолимая сила. «Полный назад! Разворот! ГЧ-1! Вулкан на полную мощность! Включить рэп!» Начальник локационной группы не промедлил ни секунды. Десна выстрелила в темноту перед лодкой мощным лазерным лучом. Кроме того, включился шиповник, излучение которого даже в воде могло сбить с толку электронику торпед и лодок противника. Текучая темнота выбросила в сторону лодки щупальца, поднырнула под нее, качнув десну волной давления. «Прожектор!» — столб света вонзился в толщу воды, осветив на мгновение промелькнувший под лодкой хвост светящихся щупалец. Послышался удаляющий гул. Десна развернулась кормой вперед, остановилась, продолжая посылать прожекторный луч, но таинственная тень исчезла.